Ранним утром в аэропорту Страсбурга приземлился самолет Люфтганзы. Из него вместе с остальными пассажирами вышел ничем не примечательный, чуть полноватый или казавшийся полноватым из-за своей внушительной фигуры человек в клетчатом светло-коричневом пиджаке, немного помятых брюках и с твидовым пальто, перекинутым через руку. В другой руке он держал небольшой кейс. На голове у него была тирольская шляпа с пером в тулье. Когда подошла его очередь к таможенной стойке, он спокойно подал паспорт и широко улыбнулся в ответ на пристальный молчаливый взгляд таможенника. «Oui, oui, je suis de la Russie». «Да-да, я из России». «Je vous félicite». «Поздравляю». Нисколько не меняясь в лице, ответил человек в форме. «J'aime voyage». «Я люблю путешествовать», — жизнерадостно сообщил человек в тирольской шляпе. «Bon voyage! Счастливого пути!» С тем же равнодушным сарказмом ответил таможенник, хлопая штампом по паспорту. Через полчаса мужчина взял на прокат двухместный маленький «Фиат» и выехал по шоссе номер 68. Еще спустя полчаса он достиг Суффельвейерсгейма. В одном из кафе с аппетитом перекусил, между делом справился у хозяйки, как найти виллу Герра Геппера, после чего расплатился и в приятном расположении духа отправился по указанному пути. Ровно в полдень он подъехал к воротам поместья Геппера. Переговорное устройство перед домом отозвалось сразу, как только он нажал на кнопку. «Я?» «Да». «Добрый день!» — по-немецки поприветствовал путешественник невидимую фрау. «Могу я узнать, дома ли Герр Геппер?» «Герр Геппер дома, но он никого не принимает». «Понимаю». «Но не могли бы вы сказать ему, что с ним желает поговорить об одном очень важном деле человек из Москвы?» «Человек из Москвы?» — с легким удивлением переспросило переговорное устройство. «Именно так, фрау. Мое имя Борисов». «Герр Геппер назначил вам встречу?» «Нет. О моем визите Герр Геппер не знает. Но он меня должен ждать. Скажите ему, что это касается его сына». Несколько секунд переговорное устройство молчало, потом сухо отозвалось. «Хорошо, я узнаю». Человек в тирольской шляпе в это время расстегнул пиджак, так как из-за туч выглянуло не очень жаркое, но все же чуть-чуть гревшее в этих краях солнце, сладко потянулся, постучал носком туфли шины, насвистал какую-то немудреную мелодию, зевнул и посмотрел на часы. Он уже хотел было включить радио, как створки ворот с тихим жужжанием стали раскрываться. Запрыгнув в машину, человек проехал по дорожке к дому, представлявшему собой смесь средневекового и современного стиля. На пороге дома его встретила высокая фрау в форменной одежде горничной. «Герр Геппер вас ждет. Следуйте за мной». Величественно вздернув подбородок, сказала она, как только он поднялся на крыльцо. Пройдя большую темную гостиную с огромным камином, они оказались у толстой дубовой двери. Фрау с легкостью открыла ее и пропустила его внутрь. За дверью оказался такой же огромный кабинет, в котором витал неуловимый запах книжной пыли и чуть отсыревшей кожи. Несмотря на солнечный день, тяжелые портьеры были опущены, и обстановку можно было рассмотреть только в отблесках пылавшего в камине пламени. Но осмотреться гостю не дал сам Франц Геппер. «Так что вы имеете мне сказать по поводу моего сына, господин Борисов?» С небольшим акцентом спросил Геппер. «О, вы неплохо говорите по-русски!» — восхитился незнакомец, только теперь заметив хозяина дома, сидевшего в большом кресле за столом. — У меня крепкие русские, как это говорится, корни. Надеюсь, вы побеспокоили меня не для того, чтобы интересоваться моей родословной? — Нет, ваша родословная меня не интересует, — засмеялся пришелец. — Тогда что вам угодно? — Мне угодно обсудить с вами кое-какие общие дела. — Не думаю, что вы состоите в числе моих деловых партнеров, — покачал головой Геппер. — Не состою. Но в этом мире все возможно. Ваши намеки меня утомляют, господин Борисов. Я согласился принять вас только потому, что вы упомянули моего сына. Вы согласились принять меня потому, что очень хотите знать, не я ли посылал вам ту маленькую записку, которая, вероятно, вас очень насторожила. — Так это были вы? — с внутренним негодованием поинтересовался хозяин дома. — Не я лично, — обезоруживающе улыбнулся гость, — но я, если вам угодно, представляю этих людей. И уполномочен говорить от их имени. А у нас есть о чем говорить? О-о-о! У нас масса вопросов для обсуждения. Просто-таки нагромождение вопросов. Хочу вас предупредить, господин Борисов, что бы вы мне сейчас ни сказали, мой ответ будет «нет». Я склонен верить вашей решительности. Но хочу вас предостеречь от поспешности. Просто я расставил все точки над «и». Точки мы расставим позднее. А теперь мне хотелось бы перейти к сути своего визита, если позволите. Так как Геппер промолчал, Борисов кивнул, открыл свой кейс и продолжил. Разговор у нас будет долгим, герр Геппер. Не хотите ли предложить мне что-нибудь с дороги? Нет? Ну и ладно. В конце концов, вы вовсе не обязаны быть гостеприимным с человеком, собравшимся вас шантажировать. Так вы все же собираетесь меня шантажировать? Франца Геппера даже позабавила откровенность гостя. Но это только в ответ на действия вашего сына, воспользовавшегося этим древним средством, — поднял руки Борисов. — Что вы имеете в виду? Мой сын — честный бизнесмен. Гость громко и искренне рассмеялся. — Франц, разрешите мне вас так называть? — Так вот, Франц, покажите мне хоть одного честного бизнесмена, и я тут же обращусь в Ватикан, чтобы его причислили к лику святых. Честный бизнесмен. Легче тигра назвать милосердным, нежели человека, занимающегося бизнесом честным. Ловкое манипулирование финансами и, мягко говоря, введение в заблуждение конкурентов — ваша суть. Рвать, раздирать и глотать — ваш инстинкт. Вся история бизнеса — обман, иллюзия. Средневековые бизнесмены ловко спекулировали пряностями. У них в должниках ходили все известные царствующие дома. В Европе вы беззастенчиво эксплуатировали обездоленных людей и даже детей, готовых работать на ваших мануфактурах, заводах и в шахтах за гроши. Вы, а не конкистадоры, добили коренных индейцев спиртным и собственным богом. И только массы народа, шаг за шагом, вырезая одних и бастуя против других, заставили вас хоть чуточку почеловечнее относиться к их нуждам. А законы, принятые неподкупленными вами политиками, урезали вашу непомерную жажду обогащения. Не зря же антимонопольный комитет США несмотря на солидное лобби в Конгрессе, решил расчленить корпорацию Microsoft, подмявшую под себя практически весь мировой программный рынок. К тому же, стоит даже сейчас, в наше цивилизованное время, попасть в ваши руки человеку, неохраняемому законом, ну, там, нелегальному эмигранту, например, как вы беззастенчиво приметесь выжимать из него последние соки, как делали это на протяжении тысячелетий. И вы говорите мне о честном бизнесе? Нет, нет, я вас не осуждаю. Нельзя же осуждать хищника за то, что его таким создала природа. Он существует для того, чтобы убивать. Все его жизненные функции построены на инстинкте преследования и ловли добычи. Я лишь против того, чтобы хищника рядить в непорочные белые одежды. Ха-ха, честный бизнесмен, боже упаси! Однако, когда биржевой делец, вместо того, чтобы помочь хорошему предприятию, дающему людям работу, но испытывающему финансовые затруднения, покупает это предприятие, изменяет его структуру, увольняет работников, а потом продает предприятие по частям, мы наблюдаем за ним с восхищением, как наблюдали бы за охотой леопарда или льва. Мы превозносим его хитрость, настойчивость и его жестокость, потому что биржевой делец жесток по отношению к тем, кого он лишил работы. Но таковы законы естественного отбора. Сильный выживает, а слабый гибнет. Поэтому я нисколько не осуждаю те методы, которыми ваш сын добыл криминальный меридиан. Напротив, ваша маленькая афера лично меня привела в восторг. И не возражайте, и не говорите ничего, иначе я вас немедленно перестану уважать, — взмахнул рукой Борисов. Вы изумительно все провернули. Теперь холдингом фактически владеет ваш банк, Герр Геппер. Но разрешите мне воздержаться от поздравлений. Все дело в том, что и у хищников есть враги — паразиты. Так вот, это ужасно забавно, но я представляю сейчас именно ваших паразитов.